Глава 44. Наталья Смирнова привычно лежала в кровати и пялилась в потолок. Все мысли вращались вокруг предстоящих родов. «Кристи, ты хотела мальчика или девочку?» — спросила она, стараясь разглядеть на потолке воображаемую картину своего будущего. Кристина Попова с соседней кровати, не отрываясь от вязания, бросила взгляд на подругу. «Мне все равно, дети не наши». Ната словно этого и ждала. Она угнездилась на кровати, придерживая живот, и возразила. «Ну, почему не наши? Вот они!» — погладила живот. «У меня будут девочки. Я представляю их в нарядных платьях. Белое платьице с цветами. Много белого и васильки по подолу синие. На Филиппинах нет васильков. Другие цветы есть. Там же Африка. Азия. Не придирайся, Кристи. Пусть девочки будут красивыми, как я». Кристина отложила вязание, села на край кровати, как курица на насест, оперлась руками и поддалась вперед. В позе чувствовалось раздражение. «Ната, ты свихнулась! Я третьего рожаю. Это не мой ребенок. Я глаза закрываю и на руки не беру, чтобы потом мне не снился». «Даже не смотришь?» — удивилась подруга. «Не забивай мне голову чепухой. Родить — наша работа, и больше ничего. Ничего, слышишь?» Кристи вернулась к вязанию. «Тебе хорошо. Раз и все. А у меня двойня». Ната, насупившись, переводя взгляд с живота подруги на свой. «Потому что думалку включаю, прежде чем маткой торговать. Я на двоих согласилась не из-за денег, чтоб им сразу хватило». «Кому?» «Каждая семья хочет двоих деток», — неловко оправдывалась Ната. «Дура! Ты о себе думай!» — не выдержала Кристина. «И о Дитрих не забывай!» Упоминание имени мучительницы, да еще и с угрожающим тоном, было лишним. Мечтательное настроение Наты сменилось плаксивым. Лицо сморщилось, как печеное яблоко, роженица зарыдала. «Я не смогу здесь родить, не смогу! Буду орать, она меня придушит!» «Не каркай!» — осадила Кристи и опустила взгляд. Что еще она может сказать? Утешения не помогут. В словах подруги по несчастью была горькая правда. Если Ната будет рожать первой и станет орать, как поступит Дитрих? За себя Кристи не волновалась. Четвертые роды справится. Да и Дитрих ничего плохого матери своего ребенка не сделает. С Наташей другое дело. Двойня, и оба крупные. Без обезболивающего роженица будет орать, и Дитрих может сорваться. «Телефон!» — вспомнила Кристи. «Нет у нас телефонов!» — продолжала скулить Ната. «Есть! Телефон педиатра в сумочке в морозилке!» Ната округлила глаза, зашмыгала носом. «Ты думаешь?» «Достанем, включим и пошлем сообщение». «Как достанем?» Кристи покосилась на дверь и заговорщицки прошептала. «Она же в туалет ходит?» Подруги переглянулись. Их глаза посветлели. И как они раньше не додумались! Наступило время обеда. Дитрих позвала за стол. Ната и Кристи ели нарочито медленно, поглядывая на Ирму. Наконец дождались. Дитрих допила чай и зашла в туалет. Кристи тут же на цыпочках метнулась в коридор к морозильнику. Схватилась за крышку. Блин, как же она забыла, что заклеила щель широким скотчем. Вернулась на кухню за ножом и убедилась, от всего острого Дитрих избавилась. Начнешь грубо отдирать, надзиратель услышит. Ната смотрела на метание подруги. Надежда в ее глазах сменялась унылой безнадегой. Еще мгновение, и она заскулит. Кристи вспомнила о вязальных крючках, схватила пульт и включила телевизор, громко сказала. «Тоска смертная, хотя бы телек посмотрим», и прибавила громкость. Бросила пульт, сбегала за крючком и вернулась к морозильнику. Подцепила скотч, надорвала, начала отдирать. «Как же трещит!» «Лучше сразу, резко». Так и поступила. Рванула липкую полосу во всю длину, открыла крышку, схватила сумочку, стараясь не смотреть на скрюченное тело. Сумочка, как назло, примерзла к стенке морозильника. Кристи с силой дернула, оторвала, но чуть не споткнулась. Схватилась за крышку, та с шумом захлопнулась. Это был провал. Одновременно зашумел унитаз, и сердце забилось надеждой. Может, обойдется? Кристи вытащила из сумочки заиндевевший телефон, прижала к груди и посмотрела вправо. Не обошлось. Дверь в санузел была распахнута. Дитрих двигалась к ней. Не спешила, краем глаза следила за Натой на кухне. Оценивала обстановку. Заметила крючок в руке Кристи и раскрыла складной нож. Острое лезвие угрожающе поблескивало сталью. Перепуганная Ната заныла громче телевизора. Кристи поняла, что на подругу надежды меньше, чем на бесполезный крючок. Она выронила сумочку и сдалась. «Нужна бейсболка для родов! Я хотела...» «Позвонить в полицию!» «Без обезболки Ната будет орать, да и я не выдержу!» — убеждала Кристи и сама уже верила, что хочет просто родить, отдать ребенка и закончить кошмар. Ирма прищурилась. «Какая еще обезболка?» «Специальная. Акушерка знает». «Почему мне не сказала?» «Так сказала же!» Дитрих выхватила телефон и крючок, пнула сумочку к морозильнику, приказала. — Сунь туда и заклей снова. И влейте в комнату. Лежите тихо. Дитрих уединилась. Она серьезно отнеслась к предупреждениям Наты. Неизвестно, как девки перетерпят боль во время родов. Лишний шум в квартире ей совсем не нужен. Как поступить? Что предпринять? Телефон оттаял. Теперь у нее был доступ к мобильному интернету. Ирма нашла подходящий сайт и прочла советы, как принимать роды в бытовых условиях. «Старайтесь сохранять спокойствие и не паниковать», — гласило первое правило. «Нервы у нее в порядке, а девок припугнет. Вызовите бригаду скорой помощи». «Еще чего». Позовите человека, который может прибыть на помощь в самые короткие сроки. Сама справлюсь. Подготовьте все необходимое для принятия родов. А вот это по делу. Ирма составила список, что заказать в интернете. Однако про обезболивание на дому советов не было. Ори громче, быстрее помощь придет, так что ли? Ирма углубилась в проблему и выяснила, что для обезболивания роженицы нужна анестезия в эпидуральное пространство позвоночника. Звучит сложно, но есть подробная картинка. В телефоне педиатра она нашла контакт акушерки Екатерины Шевчук. Про Катю рассказывали сурмамы. Позвонила. Говорила строго, как начальница с подчиненной. Сказала, что помогает директору клиники «Заветный шанс». Потребовала достать нужное лекарство и назначила срочную встречу во дворе.